По случаю 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира, германское отделение общества дружбы из Кореи и общества нигерийско-корейской дружбы выступили с заявлениями. В заявлениях подчеркивается, что прогрессивное человечество с восхищением отзывается о бессмертных заслугах Ким Чен Ира в Корейской революции и деле самостоятельности народов мира, и что его славная жизнь, отличающаяся великими заслугами, будет навеки сиять как самое ценное наследие, гарантирующее успешное развитие дела самостоятельности человечества.